Вот это солнце света нам не даст. Я буду пытаться нас согреть своим теплом. А ты не пытайся где-то нам достать другое с тобой тепло, другое с тобой тепло. Но если солнце снова вернется, прошу тебя, ты только не ври. Скажи, что больше не остаешься, и снова беги, беги, беги. И если твои слез не вижу, твои слез не вижу, значит, мы уже давно не близки. Как долго ты на мне зависла, ты на мне зависла, но теперь уже пора отпусти. Губ твоих губ, не мани, не балуй, не мани, не балуй. Заставь меня молиться Бога, чтобы больше я тебя не предал, чтобы больше никого не искал. Среди этих дам мне нужных не дам. Но теперь наши чувства только на ночь и только постель. Сколько дали тепла тебе, но никто не может согреть. Гаснет свет внутри тебя, без тебя по новой они все врут. Сколько раз ты повелась, но тебе меня уже не верну. Но если солнце снова вернется, прошу тебя, ты только не ври. Скажи, что больше не остается, и снова беги, беги, беги. И если твои слез не вижу, твои слез не вижу, значит, мы уже давно не близки. Как долго ты на мне зависла, ты на мне зависла, но теперь уже пора отпустить.